единственной руки толщиной в мою ногу. Снайдеру вполне хватает для укрощения строптивых. Тем более не хочется грызть проспиртованный обрубок. Хочешь глотнуть с пальчиком? 2 талона. Я отрицательно замотал головой. Со всем возможным комфортом, расположившись за столом, стоящим у небольшого окошка, где собирался со вкусом пообедать. Жаркое из дикой свинины, очень крупными кусками. Прелесть. Посмотрим, посмотрим. В зале таверны симпатичный интерьер. Над широким и глубоким камином висит настоящее каноэ из бересты. Стойка бара по контуру украшена вбитыми под донца желтыми гильзами револьверных патронов. На втором этаже почти всегда имеются свободные номера. Во всех кабаках Доусона действует святое правило. При продаже спиртного в разлив обязательны комнаты для ночлега перебравших клиентов. Часть столов стоит вне помещения, под матерчатым навесом на открытом воздухе. Там цены чуть меньше, а публика чуть грязнее. Магазинов как таковых в Доусоне нет. Вероятно, по причине большого количества желающих заниматься торговлей. При каждом заведении, будь то кабак, меняльная контора, будка зубодера, мастерская, которых тут много, аптека или офис фельдшера, есть своя небольшая лавочка с товарами на удивление богатого ассортимента, где любой клиент может оперативно сдать и поменять все честно или не очень честно добытое. Принимается абсолютно все, никаких запретов и ограничений. Наиболее распространенное средство оплаты – талоны и чеки предпринимателей всех мастей. Курсы совершенно непонятны, и вряд ли их вообще кто-либо знает досконально, кроме владельца меняльной конторы. Я поменял привезенные с собой в армейском вещевом мешке патроны 12-го калибра на талоны Бомбея и 2 маленькие золотые монетки, мгновенно став настоящим богачом. Дело в том, что местные терминалы поликластеров золото категорически не поставляют. Похоже, что смотрящие решили таким образом организовать платежные системы. Золотой доллар. Переработку на монеты у местного ювелира идет то золотишко, что переносится вместе с квартирами пятнашек. Судя по всему, драгоценного металла на Амазонку переносится немало. Или же тут патроны в такой цене? По понятным причинам, я не мог сходу задавать слишком много вопросов, стараясь быть неназойливым и незаметным. Даже переоделся перед поездкой. Всем миром подходящую одежду подбирали. Снял крутой кавеласовский камуфляж и напялил короткую кожаную куртку коричневого цвета, взятую у итальянцев. Честно скажу, я хотел отправиться в разведку один. Но братва тут же встала на дыбы, и мне ясно было сказано, что Федю одного в Доусон колония не отпустит, невзирая на его должность и звание. Вот так было попрано единначале. Я согласился. Здесь все ходят с оружием, и никто не против такой демонстрации. Правда, в основном это пистолеты и револьверы, открыто висящие на поясе. Встречается много обрезов, типа хаудахов, но полных аналогов настоящим каноническим девайсам я не увидел. Пользуют народ и старинные пистолеты. Крестьяне и путешественники, те, что победнее, ходят со старыми мушкетонами за спиной. Им такое разрешают. Остальные же оставляют весь длинномер дома. У охраны рынка, в сейфах кабаков или контор. С винтовками и автоматическим оружием ходить по городу категорически запрещено. Интересно, что следят за этим положением сами жители. Официального полицейского управления тут нет. Но по городу ходит некий капитан Дик Стивенсон, местный шериф-одиночка, добровольно и при активной помощи наиболее инициативных жителей Доусона, поддерживающий порядок на улицах и в заведениях. Как мне объяснили, один раз тебе укажут на промах, во второй раз запросто грохнут спину, а трофеи снимут и продадут. Могут и повесить. Виселица имеется, место для нее отвели. На южной окраине города под навесом. Всегда готовая, сухая и нарядная. Вообще, анархические практики очень интересны. Тут есть что поизучать. Насчет нравов и основных правил жизни в Доусоне нас отчасти загодя просветил Себастьян. Потому я и не брал с собой карабин. Лишь кольт висит на поясе. И верный маленький Смит в ножной кобуре под джинсами. Сегодня вовсю работает рынок, и по-хорошему менять патроны мне нужно было именно там. Однако, сунувшись в эту толчею, я сразу же передумал и оставил там напарника, а сам решил пропитываться вольным духом постепенно. Так что с ассортиментом базара я пока подробно не познакомился. Да это и невозможно. Три ряда длинных лавок заполнены всяким хламом. Торгаши выставляют все то, с чем окрестные пятнашки переносятся на платформу. И чего там только нет. Я в полной мере оценил три повозки с лошадьми и штук 12 грустных осликов, стоящих в яслях чуть южнее торговых рядов. Вот какой транспорт тут в ходу оказывается. И его немало. Сталкеры, правда, рассказывали, что видели и на нашей дороге следы ослиных копыт. Но в первый свой выход к магистрали мы с Костей ничего подобного не заметили. Значит, на нашей стороне натуральная тяга либо используется редко, либо ее нет вообще. Для колонии ишаки пока только мечта. Даже пара-тройка лошадей в условиях маленькой, еще не обжившейся как следует колонии, требует большего внимания и ухода. А если начать разводить табун? Первое. Чем их кормить? Дореволюционная Россия была аграрным лидером. Зерна хватало. И населения было много. По дворам всегда имели свободные руки. Как сказала Хельга, понимающая толк в вопросе, поставив коней на сено с травой, мы получим на выходе травяные мешки, которые по-настоящему работать не смогут. А детишек катать по округу вроде еще не тема. Вокруг Доусона засеянные поля, окрестные крестьяне свое дело делают. А у нас? Покупать зерно тут? Можно, в принципе, но это будет отвлекать канальные ресурсы.